Меня охватил растущий гнев. Мне, конечно, нужно было уйти, но мое терпение лопнуло. «Приди в себя!» — прикрикнул я. «Откуда я могу это знать, если только что прилетел? Что с тобой, Снаут?» У него отвалилась челюсть. Он снова на мгновение задохнулся. Быстрый блеск появился в его глазах. Трясущимися руками он вцепился в ручки кресла и с трудом, так что затрещали суставы, встал. «Что?» — сказал он трезвее на глазах. «Прилетел? Откуда прилетел?» «С земли!» — ответил я зло. «Может, ты слышал о ней?» «Похоже, что нет». Великое небо! Так ты Кельвин?» «Да, что ты так смотришь? Что в этом удивительного?» «Ничего», — ответил он, быстро моргая глазами. «Ничего», — он потер лоб. «Извини меня, Кельвин. Это так, знаешь, просто от внезапности. Не ожидал». «Как это не ожидал? Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а Моддарт радировал еще раз сегодня с борта Прометея». «Да, да, конечно. Только видишь ли, здесь у нас некоторый беспорядок». «Вижу», — сказал я сухо. «Трудно этого не видеть. Снаут обошел вокруг меня, осматривая мой скафандр, самый обычный скафандр, с упряжью проводов и кабелей на груди. Несколько раз откашлялся, потрогал свой костистый нос. «Может, хочешь принять ванну? Это тебя освежит. Голубые двери на противоположной стороне». «Спасибо. Я знаю планировку станции». «Может, ты голоден?» «Нет». «Где Гибарян?» Он подошел к окну, будто не слышал моего вопроса. Со спины он выглядел значительно старше. Коротко остриженные волосы были седыми, шея, сожженная солнцем, иссечена морщинами, глубокими, как шрамы. За окном поблескивали огромные хребты волн, поднимающихся и опадающих так медленно, как будто океан застывал. Если смотреть туда, создавалось впечатление, что станция движется немного боком, как бы соскальзывая с невидимого основания. Потом она возвращалась в нормальное положение и снова, лениво наклоняясь, ползла в другую сторону. Но это, очевидно, был обман зрения. Хлопья слизистой пены цвета крови собирались в провалах между волнами. Через мгновение я почувствовал тошноту. «Слушай», — неожиданно начал Снаут. «Пока только я», — он обернулся, нервно потер руки. «Тебе придется довольствоваться моим обществом. Пока. Называй меня Хорек. Я тебе знаком только по фото, но это не важно, меня все так называют. Боюсь, что тут ничего не поделаешь». «Где Гибарян?» — упрямо спросил я опять. Он заморгал. «Мне очень жаль, что я тебя так принял. Это не только моя вина. Совсем забыл. Тут столько произошло, знаешь». «Да брось ты, все в порядке», — ответил я. «Оставь это». «Так что же все-таки с Гибаряном? Его нет на станции? Он куда-нибудь улетел?» «Нет», — ответил Снаут, глядя в угол, заставленный катушками кабеля. «Он никуда не улетел. И не улетит, потому что он...» «Что?» — спросил я. У меня снова как будто заложило уши, и я стал хуже слышать. «Что ты хочешь сказать? Где он?» «Ты уже знаешь», — сказал Снаут совершенно другим тоном. Он холодно смотрел мне в глаза. По коже у меня пробежали мурашки. Может быть, Снаут и был пьян, но он знал, что говорит. «Но ведь не произошло же...» «Произошло. Несчастный случай?» Он кивнул. Он не только поддакивал, но одновременно изучал мою реакцию. «Когда?» «Сегодня утром». Удивительное дело, я не ощутил потрясения. Весь этот обмен односложными вопросами и ответами успокоил меня, пожалуй, своей деловитостью. Мне казалось, что я уже понимаю поведение Снаута. «Как это было?» «Устраивайся, разбери вещи и возвращайся сюда, ну, скажем, через час». Мгновение я колебался. «Хорошо, обожди», — сказал Снаут, когда я повернулся к дверям. Он смотрел на меня как-то по-особенному. Видно было, что он никак не может выдавить из себя то, что хочет сказать. «Нас было трое, и теперь с тобой снова трое. Ты знаешь Сарториуса?» «Так же, как тебя, по фотографии. Он в лаборатории наверху. И не думаю, чтобы он вышел оттуда до ночи, но во всяком случае ты его узнаешь. Если увидишь кого-нибудь другого, понимаешь, не меня и не Сарториуса, понимаешь, что... То что? Мне казалось, что все это происходит во сне. На фоне черных волн, кроваво поблескивающих под низким солнцем, он сидел в кресле с опущенной головой и смотрел в угол на катушку смотанного кабеля. То не делай ничего. Кого я могу увидеть? Привидение, что ли? Взорвался я. Понимаю. Думаешь, я сошел с ума? Еще нет. Не могу тебе сказать по-другому пока. В конце концов, может быть, и ничего не случится. Во всяком случае, помни, я тебя предостерегаю. От чего? О чем ты говоришь? Владей собой. Он упрямо твердил свое. Поступай так, как будто будь готов ко всему. Это невозможно, но я просто хочу тебе сказать, ты попробуй. Это единственный выход, другого я не знаю. Но что я увижу? Я, наверное, крикнул это. Мне хотелось схватить Снаута за плечи и встряхнуть его как следует, чтобы он не сидел вот так, уставившись в угол, с несчастным, обожженным солнцем лицом, мучительно выдавливая из себя по одному слову. Я едва сдержался. Не знаю. В некотором смысле это зависит от тебя. Галлюцинации? Нет, это реально. Не нападай. Помни, что ты говоришь. Я не узнавал своего голоса. Мы не на земле. Политерия. Но ведь это совершенно не похоже на людей. Я не знал, как вырвать его из этого состояния отрешенности. Он по-прежнему глядел куда-то в пустоту и, казалось, в ней вычитывал бессмыслицу, леденящую кровь. «Именно оттого это так страшно», — сказал он тихо. «Помни, будь начеку». «Что случилось с Гибаряном?» — он не отвечал. «Что делает Сарториус?» «Приходи через час». Я отвернулся и вышел. Отворяя дверь, взглянул на Снаута еще раз. Он сидел, согнувшись, закрыв лицо руками. Только теперь я увидел, что костяшки пальцев у него покрыты засохшей кровью. Солеристы. Коридор был пуст. Мгновение я постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь. Стены, наверное, были тонкими. Снаружи сквозь них проникал плач ветра. На двери, немного наискось, висел небрежно прикрепленный прямоугольный кусок пластыря с карандашной надписью «Человек». Неразборчиво нацарапанное слово вызвало у меня желание вернуться к Снауту, но я понял, что это невозможно. Нелепое предостережение все еще звучало в ушах. Тихо, как будто бессознательно скрываясь от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглую камеру с пятью дверьми. На трех из них висели таблички. Доктор Гибарян, доктор Снаут, доктор Сарториус. На четвертой табличке не было. Поколебавшись, я нажал ручку. Пока дверь медленно открывалась, у меня появилось граничащее с уверенностью ощущение, что в комнате кто-то есть. Я вошел внутрь. В комнате никого не было. Выпуклое окно глядело на океан, который жирно блестел под солнцем, как будто с волн стекало красное масло. Пурпурный отблеск заливал комнату, похожую на корабельную каюту. С одной стороны ее находились полки с книгами и прикрепленная вертикально к стене кровать в карданной подвеске. С другой было очень много шкафчиков. Между ними в никелированных рамках висели фотоснимки планеты. В металлических захватах торчали колбы и пробирки, заткнутые ватой. Под окном в два ряда громоздились белые эмалированные ящики с инструментами. В углах комнаты краны, вытяжной шкаф, холодильные установки. На полу стоял микроскоп, для него уже не было места на большом столе у окна. Я обернулся и около входной двери увидел шкаф с открытыми дверцами до самого потолка. В нем висели комбинезоны, рабочие защитные халаты, на полках белье, между голенищами противорадиационных сапог поблескивали алюминиевые баллоны для переносных кислородных аппаратов. Два аппарата с масками болтались на поручни поднятой кровати. Везде был тот же кое-как упорядоченный хаос. Я втянул воздух и почувствовал слабый запах химических реактивов. Машинально поискал глазами вентиляционные решетки. Прикрепленные к ним полоски бумаги легонько колебались, показывая, что компрессоры работают, поддерживая нормальный обмен воздуха. Я перенес книги, аппараты и инструменты из двух кресел в углы, распихал все это как попало, и вокруг постели, между шкафом и полками, образовалось относительно пустое пространство. Потом подтянул вешалку, чтобы повесить на нее скафандр, и уже взялся за замки молнии, но тут же их отпустил. Я никак не мог решиться снять скафандр, как будто от этого стал бы беззащитным. Еще раз я окинул взглядом комнату. Дверь была плотно закрыта, но замка в ней не было, и после недолгого колебания я припер ее двумя самыми тяжелыми ящиками. Забаррикадировавшись так, я освободился от своей скрипящей оболочки. Узкое зеркало на внутренней поверхности шкафа отражало часть комнаты. Углом глаза я заметил какое-то движение, вскочил, но тут же понял, что это мое собственное отражение. Комбинезон под скафандром пропотел, я сбросил его и толкнул шкаф. Он отъехал в сторону, и в нише за ним заблестели стены миниатюрной ванной комнаты. На полу под душем лежал довольно большой плоский ящик, который я с трудом втащил в комнату. Когда я опускал его на пол, крышка отскочила, как на пружине, и я увидел отделение, набитое странными предметами. Ящик был полон страшно изуродованных инструментов из темного металла, немного похожих на те, которые лежали в шкафах. Все они никуда не годились, бесформенные, скрученные, оплавленные, словно вынесенные из пожара. Самым удивительным было то, что повреждения такого же характера были даже на керамитовых, то есть практически не плавящихся рукоятках. Ни в одной лабораторной печи нельзя было получить температуру, при которой они бы плавились, разве что внутри атомного котла. Из кармана моего скафандра я достал портативный дозиметр, но черный цилиндрик молчал, когда я поднес его к обломкам. На мне были только трусы и рубашка-сетка. Я скинул их на пол и пошел под душ. Вода принесла облегчение. Я изгибался под потоком твердых горячих струй, массировал тело, фыркал и делал все это как-то преувеличенно, как будто хотел вытравить из себя эту жуткую, внушающую подозрение и неуверенность, охватившую станцию. В шкафу я нашел легкий тренировочный костюм, который можно было носить под скафандром, переложил в карман все свое скромное имущество. Между листами блокнота я нащупал что-то твердое. Это был каким-то чудом попавший сюда ключ от моего земного жилья. Я повертел его в руках, не зная, что с ним делать, потом положил на стол. Мне пришло в голову, что неплохо бы иметь какое-нибудь оружие. Универсальный перочинный нож тут явно не годился, но ничего другого у меня не было. А я еще не дошел до такого состояния, чтобы искать ядерный излучатель или что-нибудь в этом роде. Я уселся на металлический стульчик, который стоял посредине пустого пространства, в отдалении от всех вещей. Мне хотелось побыть одному. С удовольствием я отметил, что у меня есть еще полчаса времени. Стрелки на 24-часовом циферблате показывали 7. Солнце заходило. 7 часов местного времени, значит, 20 часов на борту Прометея. На экранах Моддарда Солярис, наверное, уже уменьшился до размеров искорки и ничем не отличался от звезд. Но какое я имею отношение к Прометею? Я закрыл глаза. Царила полная тишина. Только в ванной капли воды и глухо стучали по кафелю. Гибарян мертв. Если я правильно понял Снаута, с момента его смерти прошло всего несколько часов. Что сделали с его телом? Похоронили? Правда, здесь, на Солярисе, этого сделать нельзя. Некоторое время я обдумывал это, будто судьба мертвого была так уж важна. Поняв бессмысленность подобных размышлений, я встал и начал ходить по комнате, поддавая носком беспорядочно разбросанные книги. Потом поднял с пола фляжку из темного стекла, такую легкую, будто она была сделана из бумаги. посмотрел сквозь нее в окно, в мрачно пламенеющие, затянутые грязным туманом последние лучи заката. Что со мной? Почему я занимаюсь какими-то глупостями, какой-то ненужной ерундой? Я вздрогнул. Зажегся свет. Очевидно, фотоэлементы среагировали на наступающие сумерки. Я был полон ожидания. Напряжение нарастало до такой степени, что мне уже действовало на нервы пустое пространство за спиной. С этим пора было кончать. Я придвинул кресло к полкам, взял хорошо известный мне второй том старой монографии Хьюджеса и Эгла «История Соляриса» и начал его перелистывать, подперев толстый жесткий переплет коленом. Солярис был открыт почти за 100 лет до того, как я родился. Планета обращается вокруг двух солнц, красного и голубого. В течение 40 с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. В то время теория Гамова-Шепли о невозможности зарождения жизни на планетах двойных звезд не вызывала сомнений. Орбиты таких планет непрерывно изменяются из-за непостоянства сил притяжения, вызванного взаимным обращением двух солнц. Возникающие изменения гравитационного поля сокращают или растягивают орбиту планеты, и зародыши жизни, если они возникнут, будут уничтожены испепеляющим жаром или космическим холодом. Эти изменения происходят регулярно, через каждые несколько миллионов лет, то есть в астрономическом или биологическом масштабе за очень короткий промежуток времени, так как эволюция требует сотен миллионов, если не миллиардов лет. Солярис, по предварительным расчетам, должен был за 500 тысяч лет приблизиться на расстояние половины астрономической единицы к своему красному Солнцу, а еще через 1 000 000 лет упасть в его раскаленную бездну. Но уже через несколько лет выяснилось, что орбита планеты не подвергается ожидаемым изменениям. Вроде бы она постоянная, такая же постоянная, как орбиты планет нашей Солнечной системы. Повторенные на сей раз с максимальной точностью наблюдения и вычисления лишь подтвердили то, что уже было известно. Орбита Соляриса нестабильна. И если до этого Солярис был всего-навсего одной из нескольких сотен ежегодно открываемых планет, которым в статистических сборниках уделяют десяток строчек, где описываются элементы их движения, то теперь он перешел немедленно в ранг небесного тела, достойного самого пристального внимания. Через 4 года после этого открытия планету облетела экспедиция Оттеншильда, который изучал Солярис с Лаокоона и 2 вспомогательных космолетов. Эта экспедиция носила характер предварительной разведки, тем более что высадиться на планету она не могла. Ученые запустили на экваториальные и полярные орбиты большое количество автоматических спутников-наблюдателей. Спутники должны были главным образом измерять гравитационные потенциалы. Кроме того, изучался океан, почти целиком покрывающий планету, и немногочисленные возвышающиеся над его поверхностью плоскогорья. Их общая площадь оказалась меньше, чем территория Европы, хотя Солярис имел диаметр на 20% больше земного. Эти лоскутки скалистой, пустынной суши, разбросанные как попало, скопились главным образом в южном полушарии. Был также определен состав атмосферы, лишенной кислорода, и произведены чрезвычайно точные измерения плотности планеты, альбедо и других астрономических показателей. Как ожидалось, ни на жалких клочках суши, ни в океане не удалось обнаружить никаких следов жизни. В течение дальнейших 10 лет Солярис, теперь уже находящийся в центре внимания всех наблюдателей этого района, демонстрировал поразительную тенденцию – к сохранению своей, вне всякого сомнения, гравитационно нестабильной орбиты. Запахло было скандалом, так как вину за такие результаты наблюдений пытались возложить, заботясь о благе науки, то на определенных людей, то на вычислительные машины, которыми они пользовались. Отсутствие средств задержало отправку специальной соляристической экспедиции еще на 3 года, вплоть до того момента, когда Шеннон, укомплектовавший команду, получил от института 3 космических корабля «Таннажа С» космодромного класса. За 1.5 года до прибытия экспедиции, которая вылетела с Альфы и Водолея, другая исследовательская группа по поручению института вывела на околосолеристическую орбиту автоматический сателлоид Луну 247. Этот сателлоид после трех последовательных реконструкций, отделенных друг от друга десятками лет, работает до сегодняшнего дня. Данные, которые он собрал, окончательно подтвердили выводы экспедиции Оттеншельда об активном характере движения океана. Один корабль Шеннона остался на дальней орбите. Два других после предварительных приготовлений сели у южного полюса планеты на скалистом клочке суши, который занимает около 1000 квадратных километров. Работа экспедиции закончилась через 18 месяцев и прошла очень успешно, за исключением одного несчастного случая, вызванного неисправностью аппаратуры. Однако ученые экспедиции раскололись на два враждующих лагеря. Предметом спора стал океан. На основании анализов он был признан органическим образованием. Назвать его живым никто еще не решался. Но если биологи видели в нем организм весьма примитивный, что-то вроде одной чудовищно разросшейся жидкой клетки, они называли ее добиологическая формация, которая окружила всю планету студенистой оболочкой местами глубиной в несколько километров, то астрономы и физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высокоорганизованная структура, сложностью своего строения превосходящие земные организмы, коль скоро она в состоянии активно влиять на форму планетной орбиты. Никакой иной причины, объясняющей стабилизацию Соляриса, открыто не было. Кроме того, планеты физики установили связь между определенными процессами, происходящими в плазменном океане, и локальными колебаниями гравитационного потенциала, которые зависели от океанического обмена веществ. Таким образом, физики, а не биологи, выдвинули парадоксальную формулировку. Плазматическая машина, имея в виду образование, в нашем понимании возможно и неодушевленное, но способное к целенаправленным действиям в астрономическом масштабе. В этом споре, который за несколько недель втянул в свою орбиту все выдающиеся авторитеты, доктрина Гамова-Шепли пошатнулась впервые за 80 лет. Некоторое время ее еще пытались защищать, утверждая, что океан ничего общего с жизнью не имеет, что он является даже не образованием пары или добиологическим, а всего лишь геологической формацией, по всей вероятности необычной, но способной лишь к стабилизации орбиты Соляриса посредством изменения силы тяжести. При этом ссылались на закон Ле-Шатолье. Наперекор консервативным утверждениям появлялись другие гипотезы. Например, одна из наиболее разработанных – гипотеза Чивитвитты. Согласно этим гипотезам, океан является результатом диалектического развития. От своего первоначального состояния, от праокеана, раствора слабо реагирующих химических веществ, он сумел под влиянием внешних условий, то есть изменения орбиты, угрожающих его существованию, минуя все земные ступени развития, минуя образование одной и многоклеточных организмов, эволюцию растений и животных, сделать резкий скачок и оказаться на стадии гомеостатического океана. Иначе говоря, он не приспосабливался, как земные организмы, в течение сотен миллионов лет к условиям среды, чтобы только через такое длительное время дать начало разумной расе, но сразу же стал хозяином среды. Это было весьма оригинально, хотя никто по-прежнему не знал, как студенистый сироп может стабилизировать орбиты небесного тела. Уже давно были известны гравиторы, установки, создающие искусственные силовые и гравитационные поля, но никто не представлял себе, каким образом аморфное желе может добиться результата, который в гравиторах достигался с помощью сложных ядерных реакций и гигантских температур. В газетах, которые к удовольствию читателей и к негодованию ученых распространяли нелепейшие вымыслы на тему тайны Соляриса, например, писали, что планетарный океан является дальним родственником земных электрических угрей. Когда эту загадку удалось в какой-то мере разгадать, оказалось, как это потом не раз бывало с Солярисом, что ее заменила другая, возможно, еще более удивительная. Как показали исследования, океан действовал совсем не по тому принципу, который использовался в наших гравиторах. В Впрочем, это было бы невозможно. Он непосредственно моделировал метрику пространства-времени, что приводило, скажем, к отклонениям при измерении времени на одном и том же меридиане планеты. Следовательно, океан не только представлял себе, но и мог, чего нельзя сказать о нас, использовать выводы теории Эйнштейна-Бови. Когда это стало известно, в научном мире разыгралась одна из сильнейших бурь нашего столетия. Самые почтенные, повсеместно признанные непоколебимыми теории обратились в прах. В научной литературе появлялись совершенно еретические статьи. Альтернатива же «Гениальный океан» или «Гравитационное желе» распалило умы. Все это происходило за много лет до моего рождения. Когда я ходил в школу, Солярис в связи с установленными позднее фактами был признан планетой, которая наделена жизнью, но имеет только одного жителя. Второй том Хьюджеса и Эгла, который я перелистывал совершенно машинально, начинался с систематики, столь же оригинальной, сколь и забавной. Классификационная таблица представляла в порядке очереди тип Политерия, класс Метаморфа, отряд Сенситалия. Будто мы знали бог весть, сколько экземпляров этого вида, тогда как на самом деле существовал лишь один, правда, весом в 17 биллионов тонн. Под пальцами у меня шелестели цветные диаграммы, графики, анализы, спектрограммы. Чем дальше углублялся я в потрепанный фолиант, тем больше математических формул мелькало на мелованных страницах. Можно было подумать, что наши сведения об этом представителе класса метаморфа, который лежал скрытой темнотой ночи в нескольких метрах под стальным днищем станции, являются исчерпывающими. Я с шумом поставил весь том на полку и взял следующий. Он делился на две части. Первая была посвящена изложению протоколов бесчисленных экспериментов, целью которых было установление контакта с океаном. Это установление контакта служило источником бесконечных анекдотов, насмешек и острот в мои студенческие годы. Средневековая схоластика казалась прозрачной, сверкающей истиной по сравнению с теми джунглями, которые породила эта проблема. Первые попытки установления контакта были предприняты при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обе стороны, причем океан принимал активное участие в конструировании этих аппаратов. Но все делалось в полной темноте. Что значит «принимал участие»? Океан модифицировал некоторые элементы погруженных в него установок, в результате чего записанные ритмы импульсов изменялись. Регистрирующие приборы фиксировали множество сигналов, похожих на обрывки гигантских выкладок высшего анализа. Но что все это значило? Может, это были сведения о мгновенном состоянии возбуждения океана? Может быть, переложенные на неведомый электронный язык выражения его вечных истин? Или произведения искусства? Или же импульсы, вызывающие появление его гигантских образований где-нибудь в тысячи миль от исследователя? Кто мог знать это, коль скоро не удалось дважды получить одинаковую реакцию на одинаковые сигналы? Если один раз ответом был целый взрыв импульсов, чуть не уничтоживший аппаратуру, а другой — глухое молчание. Если ни одно исследование невозможно было повторить. Все время казалось, что от расшифровки непрерывно увеличивающегося моря записи нас отделяет только один шаг. Специально для этого строились электронные мозги с такой способностью перерабатывать информацию, какой не требовала до сих пор ни одна проблема. Да, действительно, были достигнуты определенные результаты. Океан, источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов, говорил как бы языком математики. Некоторые группы его электрических разрядов можно было классифицировать, пользуясь наиболее абстрактными методами земного анализа, теории множеств. Удалось выделить гомологи структур, известных из того раздела физики, который занимается выяснением взаимосвязи энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к выводу, что перед ними мыслящие чудовища, что-то вроде гигантски разросшегося, покрывшего целую планету протоплазменного моря мозга, которые тратят время на необыкновенные по своему размаху теоретические исследования сути всего существующего, а то, что выхватывают наши аппараты, составляет лишь разрозненные, случайно подслушанные обрывки этого продолжающегося вечно в глубинах океана, перерастающего всякие границы нашего понимания гигантского монолога. Одни расценивали такие гипотезы как выражение пренебрежения к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, но что можно понять как воскрешение старой доктрины «не знаем и не узнаем». Другие считали, что эти вредные и бесплодные небылицы, что в гипотезах математиков проявляется мифология нашего времени, видящая в гигантском мозге, безразлично электронном или плазматическом, наивысшую цель существования, итог бытия. Третьи же. Но и исследователи, и теории были легионы. Впрочем, кроме установления контакта, существовали и другие проблемы. Были отрасли солеристики, в которых специализация зашла так далеко, особенно на протяжении последней четверти столетия, что солерист-кибернетик почти не мог понять солериста-симметриадолога. «Как можете вы понять океан, если не в состоянии понять друг друга?» — однажды шутливо спросил Вейбек, который в мои студенческие годы руководил институтом. В этой шутке было много правды. Все же океан не случайно отнесли к классу метаморфа. Его волнистая поверхность могла давать начало самым различным, ни на что земное, не похожим формам, причем цель приспособительная, познавательная или какая-либо иная этих, иногда весьма бурных взрывов плазматического творчества, оставалась полнейшей загадкой. Подставив тяжелый том на место, я подумал, что наши сведения о Солярисе, наполняющие библиотеки, являются бесполезным балластом и кладбищем фактов, и что мы топчемся на одном и том же месте. На том, где начали их нагромождать 78 лет назад. Точнее, ситуация была гораздо хуже, ибо труд всех этих лет оказался напрасным. То, что мы знали наверняка, относилось только к области отрицания. Океан не пользовался механизмами и не строил их, хотя в определенных обстоятельствах, возможно, был способен к этому. Так он размножал части некоторых погруженных в него аппаратов, но делал это только в первые и второй годы исследовательских работ, а затем игнорировал все наши настойчиво возобновляемые попытки, как будто утратил всякий интерес к нашим аппаратам и устройствам, а, следовательно, и к нам самим. Океан не обладал, я продолжаю перечисление наших негативных сведений, никакой нервной системы, ни клетками, ни структурами, напоминающими белок, не всегда реагировал на раздражение, даже наимощнейшие. Так, например, он полностью игнорировал катастрофу, в которой погибла вспомогательная ракета второй экспедиции ГЭЗа, рухнув с высоты 300 километров на поверхность планеты и уничтожив взрывом своих атомных двигателей плазму в радиусе 2 километров. Постепенно в научных кругах операция «Солярис» начала восприниматься как синоним операции «проигранной», особенно среди научной администрации института, где в последние годы все чаще раздавались голоса, требующие прекращения дотаций на дальнейшие исследования. О полной ликвидации станции никто до сих пор говорить не осмеливался. Это было бы слишком явным признаком поражения. Впрочем, некоторые в частных беседах говорили, что нам нужно только одно, наиболее почетным образом, устраниться от аферы «Солярис». Однако для многих, особенно для молодых, афера эта постепенно становилась чем-то вроде пробного камня собственной ценности. В сущности, говорили они, речь идет о ставке гораздо больше, чем изучение солеристической цивилизации. Речь идет о нас самих, о границах человеческого познания. В течение некоторого времени было популярно мнение, усердно распространяемое газетами, что мыслящий океан, который омывает весь Солярис, является гигантским мозгом, обогнавшим нашу цивилизацию в своем развитии на миллионы лет, что это какой-то космический йог, мудрец, олицетворение всеведения, который уж давно понял бесполезность всякой деятельности и поэтому категорически отказывается от общения с нами. Это была явная неправда, потому что живой океан действовал еще как. только в соответствии с иными, чем людские представлениями, не строя ни городов, ни мостов, ни летательных машин, не пробуя также победить пространство или перешагнуть его, в чем некоторые защитники превосходства человека усматривали бесценный для нас козырь, занимаясь зато тысячекратными преобразованиями, онтологической автометаморфозой, чего-чего, а ученых терминов хватало на страницах соляристических трудов. С другой стороны, у человека, упорно вчитывающегося во всевозможные солярианы, создавалось впечатление, что перед ним обломки интеллектуальных конструкций, возможно, гениальных, перемешанные без всякой системы с плодами полного, граничащего с сумасшествием маразма. Отсюда, как антитеза концепции об океане йоги, возникла мысль об океане дебили. Эти гипотезы подняли из гроба и оживили одну из старейших философских проблем взаимоотношения материи и духа, сознания. Необходима была большая смелость, чтобы первому, как это сделал Дюхарт, приписать океану сознания. Эта проблема, поспешно признанная метафизической, тлела на дне всех дискуссий и споров. Возможно ли мышление без сознания? Можно ли возникающие в океане процессы назвать мышлением, гору очень большим камнем, планету огромной горой? Можно пользоваться этими названиями, но новая величина выводит на сцену новые закономерности и новые явления. Проблема Соляриса стала квадратурой круга нашего времени. Каждый самостоятельный мыслитель старался внести в сокровищницу соляристический вклад. Множились теории, гласящие, что перед нами продукт дегенерации, регресса, который наступил после минувшей фазы интеллектуального великолепия океана. Что океан в самом деле новообразование, глиома, которая, зародившись в телах древних обитателей планеты, уничтожила и поглотила их, сплавляя остатки в структуру вечно живущей, самоомолаживающейся сверхклеточной стихии. В белом, похожем на земной свете ламп, я снял со стола аппараты и книги и разложил на пластмассовой крышке карту Соляриса. Живой океан имел свои отмели и глубочайшие впадины, а его острова были покрыты налетом выветрившихся пород, свидетельствующих о том, что когда-то они были дном океана. Возможно, океан регулировал появление и исчезновение скальных формаций, погруженных в его лоно. Опять полный туман. Я смотрел на огромные, окрашенные в разные оттенки фиолетового и голубого полушария на карте, испытывая, не знаю уж который раз в жизни, изумление, такое же потрясающее, как то первое, которое я ощутил, когда еще мальчишкой впервые услышал в школе о существовании Соляриса. Не знаю, почему, но все, что меня окружало, тайна смерти Гибариана, даже неведомое будущее, все казалось сейчас незначительным. И я не думал об этом, погруженный в удивительную карту. Отдельные области живой планеты носили имена исследовавших их ученых. Я рассматривал омывающие экваториальные архипелаги моря Тексала, когда почувствовал чей-то взгляд. Я еще стоял над картой, парализованный страхом, но уже не видел ее. Дверь находилась прямо против меня. Она была приперта ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. «Это какой-нибудь автомат?» Подумал я, хотя ни одного автомата перед этим в комнате не было, и он не мог войти незаметно для меня. Кожа на шее и спине стала горячей. Ощущение тяжелого, неподвижного взгляда было невыносимым. Не отдавая себе в этом отчета, инстинктивно втянув голову в плечи, я все сильнее опирался на стол, который начал медленно ползти по полу. От этого движения я пришел в себя и стремительно обернулся. Позади никого не было. Только зияло чернотой большое полукруглое окно. Но странное ощущение не исчезало. Эта темнота смотрела на меня, бесформенная, огромная, безглазая, не имеющая границ. Ее не освещала ни одна звезда. Я задернул шторы. Я не пробыл на станции часа, но уже начинал понимать, почему у ее обитателей появилась мания преследования. Инстинктивно я связывал это со смертью Гибариана. Я знал его. и до сих пор считал, что ничто не может помутить его разум. Теперь эта уверенность исчезла. Я стоял посреди комнаты у стола. Дыхание успокоилось, и я почувствовал, что у меня на лбу выступил пот. О чем это я сейчас думал? Ах, да, об автоматах. Странно, что ни один из них не встретился мне ни в коридоре, ни в комнатах, куда они все подевались. Единственный, с которым я столкнулся, да и то на расстоянии, принадлежал к системе обслуживания ракетодрома, а другие... Я посмотрел на часы. Пора идти к Снауту. Коридор был слабо освещен. Я прошел две двери и остановился у той, на которой виднелось имя Гибаряна. Я нажал ручку. У меня не было намерения заходить туда, но ручка подалась, дверь приоткрылась. Щель мгновения была черной, потом в комнате вспыхнул яркий свет. Теперь меня мог увидеть каждый, кто шел по коридору. Я быстро юркнул в комнату, бесшумно, но с силой захлопнул за собой дверь и сразу же обернулся. Я стоял, привалившись к двери. Комната была больше моей. Панорамное окно на три четверти закрывало, несомненно, привезенные с земли, не относящиеся к снаряжению станции, занавеска в мелкие голубые и розовые цветочки. Вдоль стен тянулись библиотечные полки и шкафчики, покрытые серебристо-зеленой эмалью. Содержимое их, беспорядочно вываленное на пол, громоздилось между креслами. Прямо передо мной, загораживая проход, валялись два столика, заваленные журналами, высыпавшимися из разорванных папок. Растерзанные книги были залиты жидкостями из разбитых колб и бутылок с такими толстыми стенками, что я не мог понять, каким образом они разбились, даже если упали на пол с большой высоты. Под окном лежал перевернутый стол с разбитой рабочей лампой на раздвижном кронштейне. Рядом валялась табуретка, две ножки которой были всажены в наполовину выдвинутые ящики стола. Толстый слой карточек, исписанных листков и других бумаг покрывал пол. Я узнал почерк Гибаряна и наклонился. Поднимая листки, я увидел, что моя рука отбрасывает две тени. Я обернулся. Розовая занавеска пылала, будто подожженная сверху. Четкая полоса голубого огня стремительно расширялась. Я отдернул занавеску, и в глаза ударило пламя гигантского пожара, который занимал треть горизонта. Волны длинных густых теней стремительно неслись к станции. Это был рассвет. Станция находилась в зоне, где после ночи, длившейся час, всходило второе голубое солнце планеты. Автоматический выключатель погасил лампы, и я вернулся к разбросанным бумагам. Перебирая их, я наткнулся на краткий план опыта, который должен был состояться 3 недели назад. Гибарян собирался подвергнуть плазму действию очень жесткого рентгеновского излучения. Прочитав все, я понял, что план предназначался для Сарториуса, который должен был провести эксперимент. У меня в руках была копия. Свет, отраженный от белых листов бумаги, начал резать мне глаза. Наступивший день был не таким, как прежний. Под оранжевым небом остывающего солнца чернильный океан с кровавыми отблесками почти всегда покрывала грязно-розовая мгла, которая объединяла в одно целое тучи и волны. Теперь все это исчезло. Даже профильтрованный розовой тканью занавески восход пылал, как горелка мощной кварцевой лампы. Мои сгорелые руки казались в его свете почти серыми. Вся комната изменилась. Все, что имело красный оттенок, стало бронзовым и поблекло. Все белые, зеленые, желтые предметы, наоборот, налились и, казалось, излучали собственный свет. Я закрыл глаза и на ощупь прошел в ванную. Там, на полочке, нашарил темные очки. И только теперь, надев их, мог продолжить чтение. Это были протоколы уже проведенных исследований. Из них я узнал, что океан 4 дня подвергался облучению в пункте, находящемся в 2000 километров к северо-востоку от теперешнего положения станции. А использование рентгеновского излучения запрещалось с Конвенцией ООН в связи с его вредным действием. И я был совершенно уверен, что никто не обращался на Землю с просьбой разрешить подобные эксперименты. Становилось жарко. Комната, пылающая белым и голубым, выглядела неестественно. Но вот послышался скрежет, и снаружи на окно наползли герметические заслонки. Наступила темнота, затем зажегся электрический свет, показавшийся мне удивительно тусклым. Однако жарко было по-прежнему. Пожалуй, жара даже усилилась, хотя холодильники станции, судя по гудению кондиционеров, работали на полную мощность. Вдруг я услышал звук шагов. Кто-то шел по коридору. В два прыжка я оказался у двери. Шаги замедлились. Тот, кто шел, остановился у дверей. Ручка тихонько повернулась. Не раздумывая, инстинктивно я схватил ее и задержал. Нажим не усиливался, но и не ослабевал. Тот, с другой стороны, старался делать все так же бесшумно, как и я. Некоторое время мы оба держали ручку. Потом я почувствовал, что ее отпустили, и услышал легкий шелест. Тот уходил. Я постоял еще, прислушиваясь, но было тихо. Гости! Я поспешно сложил вчетверо и спрятал в карман записи Гибаряна. Осторожно подошел к шкафу и заглянул внутрь. Одежда была скомкана и втиснута в один угол, как будто в шкафу кто-то прятался. Из кучи бумаг, сваленных внизу, выглядывал уголок конверта. Я взял его. Письмо было адресовано мне. У меня вдруг пересохло горло. С большим трудом я заставил себя разорвать конверт и достать из него маленький листок бумаги. Своим четким и очень мелким почерком Гибарян написал: «Соляристический ежегодник, том 1, приложение, также особое мнение». Мессенджер по делу F, малый апокриф, Равенцера. И все. Ни одного слова больше. Записка носила следы спешки. Было ли это какое-нибудь важное сообщение? Когда он ее написал? Надо как можно скорее идти в библиотеку. Приложение к первому соляристическому ежегоднику было мне известно. Точнее, я знал о его существовании, но никогда не видел. Оно представляло чисто исторический интерес. Однако ни о Равенцере, ни о его малом апокрифе я никогда не слышал. Что делать? Я уже опаздывал на четверть часа. Подойдя к двери, еще раз оглядел комнату и только теперь заметил прикрепленную к стене складную кровать, которую заслоняла развернутая карта Соляриса. За картой что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на место, а магнитофон сунул в карман, предварительно взглянув на счетчик и убедившись, что лента использована почти до конца. Еще секунду постоял я у двери с закрытыми глазами, напряженно вслушиваясь в тишину, ни звука. Я осторожно отворил дверь. Коридор показался мне черной бездной. Я снял темные очки и увидел слабый свет потолочных ламп. Закрыв за собой дверь, я пошел налево, к радиостанции. Круглая камера, от которой как спицы колеса расходились во все стороны коридоры, была уже совсем близко. Когда, минуя какой-то узкий боковой проход, ведущий, как мне показалось, к ваннам, я увидел большую, неясную, почти сливающуюся с полумраком фигуру. Я замер. Из глубины коридора, не спеша, паутиному покачиваясь, шла огромная негритянка. Я увидел блеск ее белков и почти одновременно услышал мягкое шлепанье босых ног. На ней не было ничего, кроме желтой, блестящей, как будто сплетенной из соломы, юбки. Она прошла мимо меня на расстоянии метра, даже не посмотрев в мою сторону, покачиваясь слоновьими бедрами, похожие на гигантские скульптуры каменного века, которые можно увидеть в антропологических музеях. Там, где коридор поворачивал, негритянка остановилась и открыла дверь комнаты Гибаряна. На мгновение она очутилась в полосе яркого света, падавшего из комнаты. Потом дверь закрылась, и я остался один. Правой рукой я вцепился в кисть левой и стиснул ее так, что хрустнули кости. Потом бессмысленно огляделся вокруг. Что случилось? Что это было? Внезапно, как будто меня ударили, я вспомнил предостережение Снаута. Что все это могло значить? Кто была эта черная Афродита? Откуда она взялась? Я сделал шаг. Один только шаг в сторону комнаты Гибаряна и остановился. Я слишком хорошо знал, что не войду туда. Не знаю, долго ли я простоял так, опершись о холодный металл стены. Станцию наполняла тишина, и лишь монотонно шумели компрессоры кондиционеров. Я похлопал себя по щеке и медленно пошел на радиостанцию. Взявший за ручку дверь, услышал резкий голос. «Кто там?» «Это я, Кельвин». Снаут сидел за столом между кучей алюминиевых коробок и пультом передатчика и прямо из банки ел мясные консервы. Не знаю, почему он выбрал для жилья радиостанцию. Я тупо стоял у двери, глядя на его мерно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что очень голоден. Подойдя к полке, я взял из стопки тарелок наименее пыльную и уселся напротив него. Некоторое время мы ели молча, потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил в чашки горячий бульон. Ставя термос на пол, на столе уже не было места, он спросил. «Видел Сарториуса?» «Нет. А где он?» «Наверху». Наверху была лаборатория. Мы продолжали есть молча, только слышалось, как вилки скребут по стенкам банок. На радиостанции царила ночь. Окно было тщательно завешено изнутри. Под потолком горели 4 круглых светильника. Их отражения переливались в пластмассовом корпусе передатчика. Я посмотрел на Снаута. На нем был черный, просторный, довольно потрепанный свитер. Натянувшаяся на скулах кожа, вся в красных прожилках. «С тобой что-нибудь случилось?» — спросил Снаут. «Нет, а что со мной могло случиться?» «Ты весь мокрый». Я вытер рукой лоб и почувствовал, что буквально обливаюсь потом. Это была реакция. Снаут смотрел на меня изучающе. Сказать ему, хотелось бы, чтобы он мне больше доверял. «Кто с кем здесь играет и в какую игру?» «Жарко», — сказал я. «Мне казалось, что кондиционеры работают у вас лучше. Скоро все придет в норму. Ты уверен, что это только от жары?» Он поднял на меня глаза. Я сделал вид, будто не замечаю этого. «Что собираешься делать?» — прямо спросил Снаут, когда мы кончили есть. Он свалил всю посуду и пустые банки в умывальник и вернулся на свое место. «Присоединюсь к вам. У вас же есть какой-то план исследований? Какой-то новый раздражитель, рентген или что-то в этом роде, а?» «Рентген?» Брови Снаута поднялись. «Где ты об этом слышал?» «Не помню. Мне кто-то говорил. Может быть, на Прометее. А что, уже применяете?» «Детали мне неизвестны. Это была идея Гибаряна. Он начал с Сарториусом. Но откуда ты можешь об этом знать?» Я пожал плечами. «Неизвестные детали. Ты ведь должен был в этом участвовать. Это входит в твои...» Я не кончил и замолчал. Шум кондиционеров утих. Температура держалась на сносном уровне. Снаут встал, подошел к пульту управления и начал для чего-то щелкать тумблерами. Это было бессмысленно. Главный выключатель находился в нулевом положении. Немного погодя, он, даже не повернувшись ко мне, заметил. «Нужно будет выполнить все формальности в связи с этим, да?» Он обернулся и с бешенством взглянул на меня. «Не могу сказать, что я умышленно старался вывести его из равновесия, но ничего не понимая в игре, которая здесь велась, я предпочитал вести себя сдержанно». Его острый кадык ходил над черным воротником свитера. «Ты был у Гибаряна?» — сказал вдруг Снаут. «Это не был вопрос». Подняв брови, я спокойно смотрел ему в лицо. «Был в его комнате», — повторил он. Я сделал движение головой, как бы говоря, «предположим, ну и что?» «Пусть он говорит дальше. Кто там еще был?» «Он знал о ней». «Никого, а кто там мог быть?» — спросил я. «Почему же ты меня не впустил?» Я усмехнулся. «Испугался?» «Ты сам меня предостерегал, и когда ручка повернулась, я инстинктивно задержал ее. Почему ты не сказал, что это ты, я бы тебя впустил?» «Я думал, это Сарториус», — — сказал он неуверенно. «Ну и что?» «Как ты относишься к этому, к тому, что произошло?» — ответил он вопросом на вопрос. Я заколебался. «Ты должен знать больше, чем я». «Где он?» «В холодильнике», — ответил Снаут тотчас же. «Мы перенесли его сразу же, утром». «Жара. Где ты его нашел?» «В шкафу». «В шкафу? Уже мертвого?» «Сердце еще билось, но дыхания не было. Он агонизировал». «Ты пробовал его спасти?» «Нет». «Почему?» Снаут помедлил. «Не успел. Он умер прежде, чем я его уложил». «Он стоял в шкафу между комбинезонами?» «Да». Снаут подошел к маленькому столику в углу, взял лежавший на нем лист бумаги и положил его передо мной. «Я написал предварительный протокол. Это даже хорошо, что ты осмотрел его комнату. Причина смерти — инъекции смертельной дозы пернастала, здесь написано». Я пробежал глазами короткий текст. «Самоубийство?» — повторил я тихо. «А причина?» «Нервное расстройство. Депрессия, или как это еще называется. Ты знаешь об этом лучше, чем я». «Я знаю только то, что вижу», — сам ответил я и посмотрел на него. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он спокойно. «Гибариан сделал себе укол пернастала и спрятался в шкаф, так? Если так, то это не депрессия, не расстройство, а острый психоз, паранойя. Ему, наверное, казалось, что он что-нибудь видит», — говорил я все медленнее, глядя ему в глаза. Он отошел от меня к пульту передатчика и снова начал щелкать тумблерами. «Тут твоя подпись», — после недолгого молчания заметил я. «А Сарториус? Он в лаборатории, я уже говорил. Не появляется. Думаю, что? Что он заперся. Заперся? О, заперся, вот как. Может быть, забаррикадировался? Возможно. Снаут. На станции кто-то есть. Ты видел?» Он смотрел на меня, слегка наклонившись. «Ты предостерегал меня. От чего? Это галлюцинация?» «Что ты видел? Это человек, да?» Снаут молчал. Он отвернулся к стене, как будто не хотел, чтобы я видел его лицо, и барабанил пальцами по металлической перегородке. Я посмотрел на его руки. На них уже не было следов крови. Вдруг меня осенило. «Это особо реально», — сказал я тихо, почти шепотом, как бы открывая тайну, которую могли подслушать. «Да? До нее можно дотронуться, можно ее ранить. Последний раз ты видел ее сегодня. Откуда ты знаешь?» Он не повернулся. Стоял у самой стены, касаясь ее грудью.